Она моя лучшая и единственная подруга, поэтому мы знаем, как бы ни были остры наши слова, дружба намного крепче. Пояснила я то, как вижу наши взаимоотношения. В последнее время мама стала чаще пропадать. Есть мысли из-за чего? Спросила я с любопытством. Да, тяжелым голосом ответил Сакка, или хотя бы попытался он его таковым сделать, не из-за чего, а из-за кого, для придания важности своего умозаключения. Он поднял указательный палец вверх. Я уже читал про такое в одной книге. Когда у девушки появляется возлюбленный, сморщил он на последнем слове лицо, словно съел кислый лимон, то она начинает вести себя по-другому. Пусть только попадется мне этот смельчак, с боевым настроем закончил Сакка. А мне кажется, это здорово. Мама тоже заслуживает своего счастья, интересно, какой же он? Прижала я ладошки к щечкам. Посмотрев же на воинственного брата, мне захотелось спустить его с небес на землю. И что же ты сделаешь, когда узнаешь его личность? Взрослому мужчине, как бы ты сейчас не был силен, пока соперничать со взрослым ты не сможешь. Не знаю, сразу сдулся брат. Спустя минуту неловкого молчания, он продолжил, придумал. Арнук учил меня, как побеждать таких врагов. Не можешь победить своего соперника, зови друзей, валите его вместе. Отец Юки казался таким серьезным, а учит моего брата совсем не тем вещам. Я просто позову Юки, он-то любого скрутить сможет. Начал он бахвалиться, будто это он такой сильный маг. Хороший аргумент, пришлось мне признать. Все-таки тоже не хочется отдавать маму непонятно кому, а если он переживет разговор с Юки, можно смело заявить о серьезности его намерений. Это же время, Юки и Юи, скажу тебе по секрету, вы с Катарой уже давно превосходите в своем мастерстве всех остальных претендентов. Просто организовывать вам отдельную сдачу было бы чересчур нагло даже для меня, поэтому и будете проходить его вместе с остальными, пояснил я сидящей на моих коленях сестренке, что из-за волнения позволила себе вольности в виде обнимашек. Раньше ты часто любила сидеть так со мной, а теперь ты уже совсем взрослая, не мог я не подразнить Юи. Я скучала по такому, еле слышно сказала Юи, спрятав от меня свое личико. А, извини, я не расслышал, сделал я вид, что не услышал, а то вобьют себе в голову непонятные глупости, лишая меня законного тисканья. Ничего, быстро ответила она, резко меняя тему, и вообще с появлением людей с Южного полюса, ты стал намного реже выделять мне время, раньше ты всегда был со мной, начала жаловаться Юи. Я очень рада, что они с нами, все они хорошие, но иногда хочется, как было раньше, когда ты везде брал меня с собой. Моя вина, признаю, часто я слишком сильно ухожу в тренировки, повинился я, буду исправляться, погладил я ее по мягким волосам. Пока мы разговаривали, почувствовал, как к нам приближаются знакомые сигнатуры, а вот и они. Юки, ты тоже тут. Вошли радостные Катара с Саккой. Катара, увидев, где сидит Юи, сразу начала бросать на нее завистливо-ревнивые взгляды. «Привет, привет, Катара, присоединяйся к нам», — позвал я ее, пересадив недовольно фыркнувшую Юи на одно колено, освободив другое. Немного покраснев лицом, она все-таки присоединилась. В то же время ее действие провожал насмешливый взгляд Сокки. «Сакка, видимо, тоже хочет так посидеть, не стесняйся». Ехидно позвал я его, зная, какая последует реакция. «Это плохая шутка, я же не маленькая девочка, зря ты так сказал, обе эти маленькие девочки сильные покорители. Думаю, не стоит говорить, что они могут с тобой сделать. Хотя Арнук как-то справляется с мамой, будучи не магом. Как же много в этом мире еще неразгаданных секретов. Юки, ты не замечал что-то необычное, связанное с нашей мамой?» С подозрением спросил он, заставив мое сердце ёкнуть. «Неужели он узнал о нас? Мне кажется, у нее появился ухажер. Я не знаю, кто он, но мне он уже заранее не нравится», — продолжил он уже нормальным голосом. «Надеюсь, никто не заметил моего облегченного вздоха». «Хе-хе, правда, что ли?» «Нет, такого не замечал», — покачал я головой. «А что, если этот ухажер, если, конечно, он вообще есть, будет хорошим, сильным, добрым, красивым и заботливым мужчиной?» Кажется, немного перегнул. «Нужно спасать ситуацию, кхм-кхм, ну я просто предложил, вы же знаете, на Северном полюсе парни хоть куда, сделал только хуже, да, лучше просто сидеть и молчать». «Наверное», — признал он и мою точку зрения, — «но тут дело чести. Я единственный мужчина в семье, и я должен защищать свою семью, достойные слова уже не мальчика, вдруг это какой-то прохиндей. Когда я узнаю, кто он, а я точно узнаю, кто он, уж я его выведу на чистую воду, поверьте мне на слово. Закончил он с жаром, заставив меня немного вспотеть. Откуда такая агрессия, Сокка? Я же люблю твою маму. Я решил, ты узнаешь обо всем самым последним. Когда у тебя уже появится братишка или сестренка, тогда-то ты уже ничего сделать не сможешь. Коварный внутренний смех. Ох, бедный, бедный Сокка, ты рассказал обо всем прямо в лицо своему врагу. Теперь я буду частенько просить тебя поделиться своими выводами, буду, так сказать, держать руку на пульсе. ХММ, есть там пара непонятливых парней, которые никак не могут понять, что Кай они не интересны. Может быть, натравить на них Сокку. Юки, поможешь мне проверить его? С твоим авторитетом и силой он побоится солгать, спросил меня Сокка серьезным тоном. Что мне оставалось делать, кроме как так же серьезно кивнуть головой? Спасибо за поднятое настроение, Сокка. Теперь я понял, почему отец таскает тебя везде с собой. Ты же ходячая комедия. Нам пора на площадь, все приготовления должны быть уже закончены, сказал я, приподымаясь, из-за чего и девочки стали нехотя спускаться с коленок. Сама аттестация происходит в два этапа. Первый проверяет твою скорость создания техник, их разнообразность и силу. Ставятся ледяные манекены, по которым в течение минуты претендент должен атаковать, продемонстрировав за это время все, что он умеет. Большая часть магов проходит первый этап. Второй же этап валит уже большую часть людей. Суть экзамена в противостоянии мастеру воды. Нужно суметь продержаться в спарринге хотя бы 3 минуты. Проверяющие мастера будут занижать свои возможности до простого мага, но стоит учитывать их наработанный опыт, больший арсенал приемов и многие другие факторы, которые точно не на стороне сдающих. Если бы все было именно так, никто бы не смог пройти этот этап, но пройти его могут и те, кто не продержался 3 минут. Обычно это означает, что такие маги сумели показать все те качества, нужные уже не ученику, а магу. Придя на площадь, Юи и Катара отошли к другим ученикам, мы же с Саккой пошли к уже сидящим родителям. Посмотрев на места претендентов, посчитал, что 1/3 всех сдающих в этот раз девушки. Думаю, их количество будет только расти. Началось торжественное открытие. Сначала была речь вождя отца, дальше демонстрация умений самих мастеров, к которым в этом году присоединились лучники Юки. Их так назвали скорее в шутку, но название быстро стало уже официальным, а все из-за того, что старикам в совете понравилось, как киснет мое лицо при таком именовании. Ей-богу, взрослые же люди, они как простить мои выходки не могут. Хотя именно из-за таких пикировок в совете стало чуточку поинтересней. Первый этап неожиданно сдали все, что случалось весьма редко, так как каждый год есть несколько особенно ленивых магов воды. Услышав же перешептывания недалеко сидящих людей, понял, в чем вся соль. Никто не хочет идти работать в новосозданные теплицы, в которые обычно и отправляют работать не сдавших хотя бы первый этап. Слишком людям понравилось есть водоросли, когда захочется. Без моего вмешательства, люди сами подумали, а чего нам мелочиться, давайте пытаться и другие продукты выращивать. Этим теплицам только предстоит кормить наш народ. Сейчас в них больше экспериментируют с созданием новых видов культур. Слишком все растения охочи до солнечного света, эту их потребность пока даже жизненная энергия не может нивелировать. На лабораторию отдана 1/3 всей площади, на оставшейся земле произрастают съедобные грибы, которые уже без нашей помощи начали стремительно размножаться. Первая партия магов была самой невезучей, именно они искали под толщей льда пригодные для посева условия. Ими было создано 6 проходов, и ни один из них не подходил под требования. В это время я был, как всегда, в царстве земли, только когда вернулся, показал им свой уже давно неиспользованный полигон, который как нельзя кстати подходил. Никто даже спрашивать не стал, а зачем я его вообще вырыл. Могу ведь и ответить, тем самым надругавшись над разумом спросившего. Все мои знакомые уже знают, пока я сам не хочу отвечать на какой-то вопрос, от меня ничего не добьешься. Второй этап отсеял только половину сдающих. Результат с каждым годом все улучшается. Оставшиеся будут пересдавать в следующем полугодии. Парни хотят показать, какие они сильные, девушки хотят доказать всем, что они не слабы. Все стали тренироваться намного серьезней. Особенно сильно на последнем этапе выделялись Юи с Катарой, бои которых выдались самыми разрушительными и интенсивными. Если другие ученики даже не имели и шанса на ответную атаку, сражаясь от обороны, то девочки могли дать достойный отпор, заставив проверяющих мастеров немного поднять свою планку, уже до средней силы мага. Пока все внимание было уделено участникам, я мог позволить себе некоторые порывы. Кая, что сидела рядом со мной, была сегодня слишком желанна, а мы утром так и не успели уединиться. Просунув свою руку под ее длинную шубку, смог добраться до ее любовной дырочки. Одно удовольствие было смотреть на то, как Кая пытается сдерживать свои стоны. Меня также переполнял адреналин, людное место будто подстегивало нашу страсть. Совсем скоро и ручка Кай пролезла в мои штаны, начав доставлять мне удовольствие. В голову пришли воспоминания из прошлой жизни. Последний ряд кинозала, самый скучный и непопулярный фильм, девушка без тормозов, ты молодой и заводной, а потом между вами садится пандемия. Помотал головой, я сконцентрировался на более приятном занятии. С ревом толпы от окончания очередного поединка, финишировала и Кая. Терпела бедная, когда они все заорут. После окончания мероприятия ко мне начали подходить родители подрастающих магов, просились взять их детей в ученики. Сделал себе ненужную рекламу, теперь прохода не дадут, а стоять со стоящим членом такое себе удовольствие. Хорошо, что просторная шуба все прикрывает. После своего финиширования, когда гормоны не преобладали над здравым смыслом, Кая осознала, что наши действия легко могут быть замечены, поэтому и перестала меня удовлетворять. Этой ночью пощады может не ждать. Катара, Юи, подойдите сюда. Позвал я девочек, и пока они шли, я по духовной связи передал сестренке сообщение, в котором просил рассказать этим приставучим родителям, какой я изверг, измываюсь на занятиях, короче говоря, все, чтобы их отвадить. Мои ученицы сейчас с вами проконсультируются, можете всецело доверять их словам, расскажут все без утайки, пропел я последнее предложение, уже будучи одной ногой среди других мастеров, вокруг которых образовалась этакая зона отчуждения. Слишком у них сильное присутствие, когда они так вместе собираются, чем они и пользуются, отдыхая от слишком навязчивых граждан. 37.91-93 год после геноцида воздушных кочевников. За эти два года остров Киоши стал моим вторым домом. Даже Унаги уже привык к моим частым визитам, перестал бояться высовываться из-под воды во время моего пребывания на острове. Больше всех моего прихода ожидали Шизука с Суюки. Для младшенькой я успел стать кем-то вроде отца, который может как и побаловать, так и пожурить. Старшая уже не видела кого-то другого в роли своей второй половинки, только для меня Шизука показывала свою мягкую сторону, отбрасывая привычную ей маску строгости, которая как раз-таки отпугивала других кандидатов на ее сердце. Ну, наверное, и мои недвусмысленные угрозы тоже возымели некоторый эффект. Шизука, молодая и красивая женщина, которую даже с ребенком многие торговцы царства земли хотели и хотят заполучить. Заветной мечтой Шизуки было посмотреть на мир, но даже недельная отлучка самого сильного воина поселения может стать фатальной, ни о каком маленьком путешествии речи не идет. Заранее зная ее желание, не составило труда придумать такие свидания, которые запомнятся ей на всю жизнь. Но, как говорится, первый блин всегда получается комом. Наверное, не стоило выбирать первым местом посещения деревню чина завоевателя. Кто же знал, что мы попадем прямо на день аватара, когда жители поселения сжигают соломенные статуи прошлых аватаров. Пришлось удерживать Шизуку от излишнего членораздельства. Тише, тише, они просто привыкли к этому празднику, сами ничего они уже сделать не могут, вот и выливают свою злость на манекены. Удерживал я ее, пытаясь успокоить. Отпусти меня, сейчас я им покажу, как сжигать статую уважаемой Киоши. Никак не могла успокоиться Шизука. Хорошие свидания, Юки. Ты, как всегда, на высоте. Деревня основана бывшими солдатами армии Чина, которые перенесли свою нелюбовь через своих детей, а те же продолжали повторять за своими родителями. Ван Шитонг рассказывал, как все произошло на самом деле. Аватар Киоши и Чин-завоеватель сошлись в битве, которую даже близко никто бы не смог рассмотреть. Многие километры стали полем боевых действий. Скажу даже больше, прошлый попаданец смог заставить Киоши войти в состояние аватара, что окончательно поставило точку в противостоянии. А вот причина смерти как раз-таки была верна, они оба были истощены интенсивной битвой. Под конец боя Киоши смогла оттолкнуть Чина подальше, чтобы из последних сил в состоянии аватара отделить свой остров, как бы показывая его независимость. Она никогда не желала ему смерти. Зачем желать смерти тому, кто делает ее работу? Разрозненные провинции объединял, искоренял коррупцию, выслеживал дофеев. Может быть, и делал он это чересчур кроваво, но зато действенно, да и простой люд начал чувствовать себя намного спокойнее. Отделив свою территорию от континента, она уже не имела сил хоть как-то спасти жизнь провалившегося из-за обвала землечина, удача которого в тот день была точно в большом минусе. Именно этот момент его воины и успели запечатлеть. По сути, народ здесь достаточно адекватный, конечно, если убрать этот праздник и подобие судебной системы. Вечером можно будет поглядеть на театр абсурда, здесь привыкли каждую мелкую ссору или конфликт решать посредством судебного заседания. А пока стоит увести возмущенную Шизуку подальше от центра города. Возле деревни было немало красивых мест, там можно скоротать время. Вечер. Амфитеатр у храма и статуи Чина. Начало было вполне себе безобидным. Каждая участвующая сторона излагала свою версию события. Обвинителем выступал сам мэр обвиняемый, приезжий житель, который весьма нелестно высказывался о проводимом сегодня празднике. Самое забавное, что сам мэр и принимает окончательное решение, думаю, не стоит говорить, какая сторона всегда побеждает. Это жесть, только и мог сказать я, глядя на произвол, который происходит на моих глазах. Жители этого городка только что утратили свое звание адекватности. В мультфильме эта серия выглядела не так жестоко и бесчеловечно. Я, конечно, знал, что эпоха аватара Киоши была очень кровавой и жестокой порой, но наказывать людей не просто смертью, а, к примеру, растерзание медведем, сжигание заживо, съедение акулами, и это еще не самое изощренное из целого списка. Конечно, такого рода наказания применяются только в отношении особо тяжелых преступлений, которые также определяет сам мэр, то есть негативная оценка праздника в его понимании входит в этот перечень. Особенно страшно, что обвиняемый сам крутит колесо пыток, на котором и нарисованы виды пыток. Кстати, если ты сможешь пережить наказание, то ты свободен, такое себе дополнение. К слову, переживших свое наказание еще не было. Наказание определено. Приготовить котел с кипящим маслом, крикнул чуть не пританцовывающий мэр, который походу получал удовольствие от просмотра страданий. Бывал я в этом городе, но уже в облике Року, тогда жители выглядели вполне себе счастливыми и добрыми. Значит, просто притворялись, или же их заставили, дабы я не увидел другую сторону. Стоит быть внимательнее в будущем. Юки, прошептала Шизука, нельзя чтобы такое продолжалось. Нам следует остановить их. Смотри на соседние ряды. «Они даже детей сюда затащили», — указала она незаметно головой в сторону дальних рядов. Действительно, было видно, как матери крепко сжимают своих детей в объятиях, но не смеют закрывать им обзор на происходящее, ведь тем родителям, кто закрывал своему ребенку глаза, тут же делали строгое замечание, чего добивается мэр, заставляя даже детей смотреть на пытки. Хотя понять психа нормальному человеку не дано, магов здесь нет. Прошептал я ей на ушко, как поступим, нападем сейчас, серьезных воинов здесь тоже не вижу, я хочу сама их наказать, сказала Шизука, уже доставая веера, где только спрятала, вроде бы раньше их не было. Женская магия вне Хогвартса, это из той же серии, что и сумочки с незримым расширением, да, тогда вперед, я закрою территорию, здесь собрался весь город, можно сразу искоренить всю нелюдь. Хорошо, что рядом находится океан. Вскоре я начал понемногу передвигать воду из океана ближе к амфитеатру, равномерно распределяя ее по кругу, дабы в нужный момент резко возвести ледяную стену. В это время Шизука уже начала спускаться вниз, тем самым спасая паренька, который был приговорен к наказанию. Сейчас будет идти наказание. Живо сядь на место. Начал орать на Шизуку своим визгливым голосом мэр, внешность которого больше походила на крысу, вот так и не верь в физиогномику. Стража под арест ее. Сегодня будет еще один суд. У тебя там оргазма от новой жертвы не случилось. Щечки покраснели, зрачки лихорадочно двигаются, и в самом деле больной. Народ начал тихо шептаться, как резко все замолчали. Эта Шизука уже вырубила пятерых воинов и стала все ближе продвигаться к главному зачинщику. Чего вы стоите? Быстрее схватите ее, придурки. Начал истошно вопить человек-крыса. Каждый атаковавший Шизуку был нокаутирован одним выверенным и четким ударом. Вот так незаметно и закончилась боеспособная часть населения, по крайней мере, та, что была за мэра. Это тебе за Киоши. Это за все совершенные злодеяния. Это за всех невинных. За твою крысиную рожу. Начало изливать накопившийся гнев Шизука, колотя визжащего мэра. Некоторые жители хотели было по-тихому уйти, чуя седалищем будущие неприятности, но... «Далеко собрались?» – спросил я их, создав вокруг театра стены изо льда. «Господин, госпожа, нас всех заставляли это делать, мы не виноваты». Бухнулись на колени некоторые, сразу начав вешать лапшу на уши. «Не верьте им, они были заодно, есть еще на свете справедливость». Начали в разнобой выкрикивать осмелевшие люди. Только под вечер мы смогли пойти в выделенный нам домик. Шизука хотела наказания всем причастным, что вылилось в многочасовую говорильню с людьми, которые лучше знали личности негодяев. Сидя под луной, мы успокаивали подпорченное настроение местной выпечкой. Или, может быть, это делал только я, так как Шизука с живостью и охотой рассказывала, какие еще места хотелось бы ей посмотреть. Не увидев же на моем лице должного участия, она замолчала, давая мне время собраться с мыслями. «Извини», — произнес я, разрушая тишину. Видя вопросительный взгляд Шизуки, пришлось пояснить: «Не такого я хотел свидания, думал сделать тебе приятное, а получилось, мягко говоря, так себе». «Эй, ты чего?» Подсела она ко мне поближе. «Мне все понравилось, конечно, есть некоторые неприятные моменты, но зато мы сделали доброе дело. Ты разве не видел, какими глазами на нас смотрели жители деревни? Они обещали больше не праздновать тот тупой праздник. Такое чувство, будто ради его отмены ты и старалась. Надеюсь, такой маленький промах не помешает тебе и дальше иногда меня брать с собой?» Заглянула она в мои глаза. Оказывается, даже взрослые девушки умеют делать глазки кота из Шрека. Вместо ответа я затянул красавицу в жаркий поцелуй. «Это значит да?» — игриво спросила лежащая на мне Шизука, водя своим пальчиком по моей груди. Как-то незаметно во время поцелуя мы дошли до кровати. «По-другому и быть не могло», — ответил я, прижав ее покрепче к себе. «Я думала, ты захочешь зайти дальше простых поцелуев», — произнесла спустя минуту Шизука. «Твое тело само нашептало мне, что пока еще рано», — ответил так, как я сам это почувствовал. «ХММ, значит, почувствовал? Не нравятся мне эти интонации, сколько же нужно опыта, чтобы такое сходу определять», — продолжила она обиженно, повернувшись всем телом в другую сторону. «Сказал же вообще без задней мысли. Так, режим дамского угодника включен. Только одна», — обнял я вяло сопротивляющуюся Шизуку, — «только одна любимая, которая открывает во мне мистические чувства, позволяющие угадывать желания твоего тела». «Ладно, ладно, мистер ловкий язычок, в этот раз твоя взяла», — повернулась развеселившаяся Шизука. Поболтав же еще немного, стали готовиться ко сну. Уже будучи в состоянии полусна полуяви, услышал бормотание Шизуки: «Только в следующий раз давай заранее обговорим место». «Значит, тебе все-таки не понравилось?» — спросил я Шизуку, заставив ее замереть как кролика перед удавом. Она, наверное, думала, что я уже сплю. «Супер неестественные звуки храпа, ты серьезно? На такое даже дети не поведутся». «Хорошо, предварительно будем думать, в какое место полетим. Спокойной ночи». С окончанием предложения Шизука резко чмокнула меня в щеку, пожелав сладких снов. «Смотреть, как другой человек уже видит второй или третий сон, а ты не можешь уснуть из-за неосознанных действий этого же человека, такое себе времяпровождение. Когда я настроен спать комфортно, я делаю это максимально удобным для себя. Никаких источников света, минимум звуков и побольше места». Шизука смогла нарушить уже два из них. Болтает во сне, раз. «Юки, Юкхи, Суюки уже просит сестренку, это классно, и мы этим когда-нибудь займемся». «Только спит она, уткнувшись в мою шею, чувствуете расстояние?» «Да, мое ухо очень рядом. Знаете, как неудобно спать в обнимку. Это только кажется, что это так здорово. Это романтично, спору нет, но жуть как неудобно. Место соприкосновения тел начинают нагреваться, тебе жарко, а значит, некомфортно и уснуть сложнее. Так, аккуратно, еще чуть-чуть, все». Все же смог аккуратно отодвинуть Шизуку на ее сторону кровати. Как же было легко спать с Кай. Максимум, что она делает во сне, так это закидывает на меня свою ножку. Когда того требует ситуация, могу спать и на камнях, как это часто бывает в путешествиях, именно из-за них я так ценю полноценный сон в кровати. «Ох», — простонал я вполголоса. Шизука снова оплела меня как осьминог. Придется пожертвовать подушкой и одеялом, сделаю самую непроходимую стену из них. Теперь ты не пройдешь. Чем, блин, я занимаюсь посреди ночи? Эх, ладно, иди уже сюда. Приобнял Шизуку, что смогла за жалких 5 минут преодолеть импровизированную защиту. Частично беру свои слова назад. Что-то особенное есть в засыпании в объятиях любимого человека. 38 ночка. Наши дни. Конец Таймски по длиною в 2 года. 93 год после геноцида воздушных кочевников. Остров Киоши. Поляна в 2 километрах от поселения. Юки. После божественного массажа в женском монастыре я сразу же полетел на остров Киоши. Там требовалось мое непосредственное присутствие. Если что-то со мной случится, прошу тебя позаботиться о Суюки, сказала Шизука бодрым голосом, пытаясь настроить себя на хороший лад, что, честно говоря, получалось не очень. Не говори глупостей, все будет в порядке. Ты еще будешь вспоминать этот момент на старости лет с улыбкой, пытался я ее приободрить. Как раз-таки мое присутствие гарантирует твою безопасность. Хей, где та самая Шизука, которая стала грозной напарницей Року? Несколько провинций приравнили обычные вееры к опасному холодному оружию, и все это лишь из-за одной воительницы Киоши. Злой Рок у нас такой, каждое свидание за пределами острова не проходило без мордобоя и нанесения справедливости. Доходило до того, что я заранее летал на нашу будущую точку путешествия, выяснить, спокойно ли там, но всегда что-нибудь да происходило. Пираты, воины народа огня, бандиты, опасные животные, чего только не было. И я понял одно: если ты хочешь помахать кулаками, бери с собой Шизуку, она сплошной магнит для неприятностей. Хорошо, что она девушка боевая, ей только в радость отточить свое мастерство. За эти 2 года Шизука продолжала тренироваться по программе, написанной в книге «Пути тела». Сегодня же настал тот день, когда она, как никогда близко, почувствовала приближение открытия чакры. Уже как полмесяца я нахожусь на острове, хочу находиться рядом с ней в столь опасный момент. В книге не было написано о том, есть ли возможность безопасного прерывания этого процесса, не сделаю ли я только хуже. Но надеюсь, метод, который я разрабатывал на протяжении этих 2 лет, сработает. Терять Шизуку я никак не хотел, слишком много места она заняла в моем необъятном кобелином сердце. Шизука хороша во всем, единственное же, что меня жуть, как раздражает, это ее поистине ослиное упрямство. Все эти 2 года я пытался отговорить ее от открытия чакры. Кажется, последний раз сегодня утром, и ни в какую, как горохом об стену. Думал уже применить тяжелую артиллерию, рассказать все Суюки, но, успокоившись, решил этого не делать, так только хуже сделаю. Суть же метода состоит в насильственном закрытии чакры. То есть если Шизука застрянет в своих страхах и не сможет выбраться, тогда уже я своей жизненной энергией буду закрывать приоткрытую дверь. Есть еще несколько придуманных методов, но все это только теория. Как же бесит, когда что-то происходит вне твоего контроля. Ну, все, я начинаю, сказала Шизука, после долгого и жаркого поцелуя с примесью прощания, или мне так только показалось. Помни, все, что будет происходить, только морок, не дай им сломить твою волю, сказал я, глядя в ее прекрасные глаза цвета шоколада. После закрепления на конечностях металлических браслетов, она начала заниматься. Эти браслеты, которые больше похожи на кандалы, сделаны из редчайшего метеоритного железа. Этот металл хорошо подошел для тренировок, не знаю, как своим мечом орудовал Сакка, слишком он был бы тяжелым, или тренировки Пиандая были не так просты на первый взгляд. 3 часа, уже столько я сижу и наблюдаю за Шизукой. Вся одежда, которая уже пропиталась потом, уже видны следы натирания кожи возле браслетов. «Давай, у тебя все получится», — сказал я, сильно сжав кулаки. Минуту назад ее глаза потеряли осмысленность, но тело продолжало тренировку на автопилоте. «Черт», — ударил я кулаком в землю, увидев, как лицо Шизуки приняло страдальческое выражение. «Этого еще не хватало», — пробормотал я, почувствовав, как в зону моей пассивной чувствительности зашла Суюки. Пока все мое внимание было обращено на Шизуку, перестал обращать внимание на чувства, они бы предупредили об опасности, а таковой сейчас нет. «Юки, нужна помощь маме, ей кажется плохо», — бросилась к ней девочка. Просил же воительниц занять ее на целый день. «Сейчас она проходит особое испытание, ей нельзя мешать», — поймал я в свои объятия уже плачущую Суюки. «Ты-ша-ша-ша, зачем лить слезы?» — начал успокаивать ее. «Я здесь, рядом. Если что, сразу выручу. МХМ, шмыгнула маленьким носиком Суюки, перестав вырываться, ты говоришь правду, когда я тебе лгал, постарался я ей улыбнуться. Сидеть как на иголках нам пришлось еще 15 минут. Я пытался казаться спокойным, но, кажется, получалось так себе, слишком сильно дрожали руки. Ха, внезапно крикнула Шизука, сбрасывая с себя пелену иллюзий. Суюки, Юки, у меня все получилось, со слабой улыбкой успела сказать нам она, как сразу же упала на землю. Не прошло и секунды, как Суюки оказалась на ногах, я уже был у тела ее мамы, прикладывая руку для более глубокой диагностики состояния тела. Фух, я и не заметил, как от напряжения задержал дыхание. С ней все в порядке, Суюки. Сейчас ей нужен хороший и крепкий сон, сказал прибежавшей девочке. Что же тебе пришлось пройти? Пробормотал я, увидев целую прядь волос, которая стала седой. Вечер. Домик Шизуки. Спи спокойно, поцеловал я лоб Суюки, которая сейчас лежала возле матери, еле как, отправил ее на боковую, все хотела дождаться пробуждения Шизуки. А мне сегодня спать нельзя, процесс улучшения организма все еще не закончился, а строительные материалы организма уже на исходе, и если не буду направлять свою жизненную энергию в ее тело, получится такой же скелетик, каким был я после взятия первой чакры. Следующий день. Дом Шизуки. Так теперь, добавим немного соли, надеюсь, это будет съедобно. С сомнением я посмотрел на непонятного цвета бурду. Прежде чем давать это ребенку, стоит самому попробовать. Все же по рецепту было, как такая бурда получилась. Никогда не получалось приготовить вкусный суп. Значит, сходим в гости на обед к соседям. Юки. Мама проснулась. Прибежала Суюки, быстро сцапав мою руку, повела в спальню мамы. Целый день Шизука не отходила от нас ни на шаг. Такое чувство, будто бы она боялась нас потерять, слишком часто держала нас за руки, или просто прикасалась. Сейчас ей нужно понять, что все уже позади, но от меня она информацию о следующих чакрах не получит, хватило и этого раза. Вернулась к нам обычная Шизука уже спустя 2 дня, о пережитом опыте говорила только седая прядь волос, которая нисколько не портила ее внешний вид, а наоборот придавала общей картине какую-то изюминку. Проведя неделю с Шизукой и Суюки и не увидев никаких проблем от открытия чакры, смог со спокойной душой вернуться на север, там меня тоже заждались, как-никак почти целый месяц отсутствую. Хотел отправиться сегодня, но попросили остаться до завтра. Шизука целый день была занята, говорит, что готовит мне кое-какой сюрприз, который мне обязательно придется по душе. «Ну как тебе?» – спросила смущенно Шизука, одергивая свои руки, которые так и норовили прикрыть самые пикантные места на ее сексуальном теле. «Не знаю, откуда в этом мире появились чулки и такое эротическое белье, но хочу сказать его создателю огромное спасибо. Ты просто вау, просто нет слов», – сказал я, как только подобрал свою челюсть с пола. «Это все мне?» – спросил я, подходя к ней, при этом не переставая пожирать ее тело глазами. Только тебе, не выдержав моего взгляда, повернулась спиной Шизука, открыв мне притягательный вид на свою подтянутую попу, за которую так и хотелось ухватиться и больше не отпускать, что я с успехом и проделал. «Ты уже вся мокрая», Шизука шумно сглотнула, ощутив, как мои пальцы нежно провели по ее мокрым складочкам. Начав же пальцем проникать в ее киску, добился только более сильного сжатия. Я почувствовал, что мой изнывающий от перевозбуждения пенис уже прямо-таки дрожит от нетерпения. «Я больше не могу терпеть», — сказал я, начав быстро избавляться от ненужной сейчас одежды. Прогнув ее спину, дабы она оперлась руками о стенку, отодвинул мешающие сейчас трусики, которые прикрывали самое сокровенное местечко. Направив свой эрегированный член в ее лоно, стал понемногу проталкиваться вперед, растягивая ее тугие и влажные стенки. Шизука сейчас тяжело и прерывисто дышала, шумно втягивая воздух, отчего ее объемная грудь ходила ходуном вверх-вниз. Каждое движение моего таза вызывало не сильную дрожь ее тела. Не переставая двигаться, приподнял одну ее ножку, что позволило мне проталкиваться еще глубже, тем самым достигая до матки. Совсем скоро ее влагалище начало ощутимо пульсировать, доставляя мне еще больше удовольствия и приближая меня к финалу. Не успел я опомниться, как уже вовсю изливался в ее подрагивающее лоно. Ее организм, еще не успевший отойти от недавнего оргазма, был крайне чувствителен. Взяв ее на руки, лег на кровать, положив ее расслабленное тело на себя. «Зря мы не сделали раньше, я даже не знала, от чего отказывалась эти 2 года. Еще много времени, успеем наверстать», — сказал я, потирая уже готовый к новому заходу члена ее хорошо смазанную киску, из которой все еще понемногу вытекало мое семя. Выглядело в высшей степени возбуждающе. «Теперь я сама хочу попробовать», — попросила она, придерживая моего бойца и осторожно на него опускаясь. Было видно, как она наслаждается чувством наполненности, смакуя момент нашего полного единения. Понемногу наращивая темп, она стала все быстрее и быстрее скакать на моем члене. Выносливость Шизуки и общая тренированность тела позволила ей продержаться намного дольше Кай. «Ну как я получше Кай? Только не говори, что с ней у тебя этого не было», хитро глядя на меня, спросила Шизука, после нашего многочасового марафона. «Каждая из вас уникальна, сравнение здесь ни к чему, такие провокационные вопросы сразу после секса, когда мысли вообще не думаются, а тело крайне расслаблено, женщины знают, когда нужно задать вопрос, и это немного пугает, они все какую-то спецподготовку проходят, так неинтересно, у тебя есть готовые ответы на все вопросы», повозмущалась для вида Шизука. «Завтра уже уходишь?» — с грустным лицом спросила она. «ХММ», посмотрев на свои руки, которые до сих пор не хотят отпускать ее аппетитную попку, и переведя взгляд на прижимающуюся ко мне мягкую грудь, понял, что меня окружили. Слишком много соблазнов. Думаю, останусь еще на день. Моя воля была крепка, но кое-что было явно покрепче. Близко. Очень близко. Каждая новая атака Шизуки была все стремительнее и быстрее. Ее тело все еще не привыкло к возросшей скорости и силе, но уже сейчас в рукопашном бою она не уступает мне, а по части мастерства даже превосходит. Тем более я привык больше на магию полагаться. Хе-хе, но выиграть она все равно не сможет. Начав циркулировать нейтральную энергию, повысил все физические характеристики на новый уровень. «Эй, ты магию используешь?» Договаривались без нее. Сразу поняла она, в чем дело, когда стала чаще пропускать мои удары. «Магию не высвобождаю, все внутри тела происходит, тем более у тебя есть более убойные аргументы», резко сближаясь и хлопая своей ладонью по ее упругой попке. «Где они только взяли такой эластичный материал? На Шизуке сейчас было надето подобие коротких лосин, и вот с ними бороться намного тяжелее, слишком они выделяют как попу, так и киску. Так и хочется перевести борьбу в иную плоскость. Нет, ты не должен поддаваться. Она специально их одела, чтобы ты оставался на острове подольше. Результат ты видишь сама. Слабые маги для тебя больше не опасны, даже со средними сможешь пободаться. А это только неделя после открытия чакры, когда она полностью овладеет возможностями своего тела, сможет и средних сил магов щелкать. Может быть, не через год, но в будущем Шизука точно будет посильнее Пиандао. Теперь ты поняла опасность открытия чакр?» – спросил я после нашего спарринга. Уже говорили с ней на эту тему, но хочется удостовериться еще раз. «Ох», – закатила глаза Шизука, – «хватит волноваться, не буду я дальше открывать их, и Суюки не позволю. Ты уже в который раз это спрашиваешь. Пошли лучше домой, а то, судя по твоему взгляду, прямо здесь и возьмешь меня, а кто в этом виноват? Лосины и колготки – это именно те вещи, которые намного быстрее приводят моего бойца в боевое состояние. 39 без этого никак. Как же здорово летать, уже и не представляю свою жизнь без возможности бороздить по воздуху, созерцая красоты этого крайне дивного мира. Настроение было отличным, и его даже не испортить не отстающая от меня помощница Ван Шитонга. «Дух лисичка, скажи своему боссу, что я скоро зайду», — крикнул я, спустя час полета, не выдержав ни мигающего взгляда духа. Через 2 месяца начал я торговаться, не видя никакой ответной реакции от нее. «Хорошо, хорошо, через месяц уже буду у библиотеки». Наверное, не стоило игнорировать ее на протяжении 2 лет. Часто видел, как она специально мелькала перед глазами, делая достаточно толстые намеки. Я бы и сам хотел туда попасть, но зная себя, застряну я там надолго, а этого мне делать никак нельзя. Порвут сначала Кая с Шизукой, потом Ю и с Катарой, и на десерт присоединятся Арнук с Джун. «Говоришь, Ван Шитонг письмо передает? Это не я шизофреник, просто лисичка общается со мной при помощи духовной телепатии». «Эй, ладно, тогда давай посмотрю», с сомнением согласился я, чуя где-то подвох. Поймав свиток, стал с еще большей настороженностью смотреть на скалящую мне свои зубы лису. Чего ты ждешь? Я уже получи. Не успел я договорить, как меня начала обволакивать энергия более высокого порядка, которая нарушала потоки уже моей магии, из-за чего я мог только беспомощно ждать чего-то точно не совсем хорошего, я так и знал. Никогда не верь хитрым лисам. Успел я сказать напоследок смеющемуся духу, как меня по моим ощущениям начали сжимать. Дальше последовала непонятная мешанина цветов. Тело, будто бы сжали и запихнули в узкую трубу. Весь мой путь проходил на каких-то околосветовых скоростях, из-за чего так и хотелось расстаться с содержимым своего желудка. Все это не мешало мне проклинать духа знания и его хитрых помощниц. А-а-а, в этом месте звук так прикольно искажается, немного похожий на то, когда говоришь в работающий вентилятор. Иногда я сам не пойму, как работают мои ассоциативные цепочки. А-а-а, теперь голос получился паническим, только что меня выплюнуло прямо у потолка библиотеки Ван Ши Тонга. До пола еще лететь 20 метров, шкафы здесь длинные, а значит, и потолки такие же, а магия все еще плохо слушается. Ван Ши Тонг, извини, я уже сам собирался к тебе идти. Зуб даю, может быть, падение с такой высоты меня не убьет, но приятного тоже мало будет. Останешься когда-нибудь без зубов? Поймал меня прямо перед столкновением большая сова. Можешь оставить свое словоблудие для своих женщин, меня ты речами не задобришь. Уже 2 года ты путешествуешь вокруг пустыни Ши Вонг, но так ни разу и не заглянул к ожидающему тебя духу, который, можно сказать, дал тебе вторую жизнь, и это твоя благодарность, Юкай. Вроде бы все это было сказано спокойно, но жути нагнал по более встреченных мною темных древних духов. Виноват, виноват, просто я слишком сильно люблю читать книги, познавать что-то новое, это все так интересно. Боюсь, я бы потерял себя под всеми накопленными здесь знаниями, пытался я оправдаться под пристальным взглядом огромных черных глаз духа знаний. Хаэм, ты говоришь правду, заключил Ван Ши Тонг, перестав своей позой напоминать готовую к броску кобру. Буду честен, мне импонируют разумные существа, которые ценят знания, но еще больше мне нравятся те, кто держит свои обещания. Природа людей изменчива и непостоянна. Совсем недавно ко мне приходил один человеческий самец, который заверял меня в том, что не будет применять накопленные в моей библиотеке знания во вред. Но в итоге он попытался сжечь всю информацию про народ огня и духов Туила. Созидание — вот в чем смысл знаний, но никак не разрушение. Теперь я буду с оглядкой давать разрешение людям на посещение своей обители. Черт, ну ты и удружил Джая, успел и тут поднасрать, будь осторожнее. Не просто так он сжег все записи, повествующие о духах Луны и Океана. Когда-то они помогли твоему народу покорить магию воды, надеюсь, ты сможешь защитить их. Не буду долго тебя задерживать, как только ты оставишь здесь все свои знания, ты волен идти на все 4 стороны. Я как-то не ожидал такого внезапного прибытия, и не взял с собой написанное, почесал я в смущении нос, пытаясь не смотреть на духа. Не вижу никаких препятствий, главное, чтобы они находились у тебя в голове. Взмахом его крыла к нему подбежала внезапно появившаяся лиса, во рту которой был обычный свиток. Этот свиток я создал сам, для его наполнения не нужны чернила, достаточно только твоих мыслей, текст будет сам проявляться. Серьезно, зачем же я тогда перевел так много бумаги на написание? Очень удобно, пытался я придать своему голосу поменьше эмоций, не показывая, как я действительно рад. Моя помощница отведет тебя в твою прошлую комнату, и как только ты закончишь, прошу тебя сразу не уходить, нам нужно будет побеседовать на одну серьезную проблему. Заинтриговал, у древних духов и проблемы древние, только боюсь, я еще не в его лиге, но просто послушать всегда можно. Малыш Вонг передавал тебе привет и ждет не дождется новой встречи. Малыш Вонг, наверное, мы все для него еще детишки. Надеюсь, с ним все хорошо, спросил я, пока Ван Ши Тонг в настроении поболтать. Да что с ним станется, ему хватает мозгов не нарываться на сильных духов. Это хорошо, не будь он тогда рядом, вряд ли у меня все было так гладко. И последнее, как у тебя получилось перенести меня? Этому можно научиться. Научишь? Загорелись мои глаза, от моего напора даже Ван Ши Тонг опешил и отступил на 1 шаг назад. У тебя такое не получится, категорично заявил дух. Не успел я расстроиться, как он продолжил, но, быть может, ты сумеешь сделать что-нибудь и получше. Древние духи – это концепция, и у каждого из нас есть свои оригинальные способности. Тем более, как я вижу, моя теория была верна, ты уже обладаешь тремя стихиями. Кто знает, какие сюрпризы тебя ожидают в дальнейшем», — закончил он загадочно, давая понять, что точно что-то дознает. «Больше я ничего не скажу. Время — знания. Начинай уже заполнять свиток», — сказал он уже в полете, все дальше отдаляясь от меня. «Ну теперь-то мы остались вдвоем, хе-хе-хе», — посмотрел я зловеще на лисичку, которая и отправила меня сюда. «Иди сюда, дай, я тебя поглажу, я нежно, а ну, стой», — прокричал я вслед исчезнувшему духу. «Только попадись мне». «Ох, а это оказалось труднее, чем я думал», — пробормотал я, откладывая заполненный свиток. На первый взгляд, все было достаточно просто. «Думай себе про то, что хочешь написать, и все само по себе проявится, но дьявол кроется в мелочах. Может быть, первые часы еще была хорошая скорость, но со временем мысли начинают скакать, все труднее становится сосредоточиться на чем-то одном. Разум просит каких-нибудь перемен, хочется заняться какой-то другой деятельностью. Но Ван Шитонг, зараза такая, не выпускал меня из комнаты. Все было сделано так, чтобы я поскорее закончил. Туалет, ванная, кровать, незнамо как появляющаяся готовая еда. Я бы оценил номер на 2 звезды, только сервис подкачал, администратор ни в какую не хочет выпускать. Отдача была большая, скорее всего, к такому результату и стремился хитрый дух, дабы я сам хотел поскорее совсем закончить. Оказывается, я много чего знаю, но жаль, что только поверхностно. К примеру, закиньте меня в средневековье, там я не сделаю ни одного открытия. Да, вот такой ребенок 21 века. Выпускай давай, я закончил. Прокричал я в пространство. Наконец-то Добби свободен. Выбежал я в открывшуюся дверь, вдыхая такой классный воздух свободы, и пусть он немного затхлый и даже немного отдает землей. Я верил в тебя, Юки. Даже я не смог бы заполнить такое количество слов за 3 дня. Ван Шитонг, как обычно, появился за моей спиной. Он еще и издевается, да, так бы и повырывал его перышки, но я слишком великодушен, да и это точно не из-за того, что я боюсь его. Я просто знаю, что в будущем стану сильнее, тогда-то мы и поговорим как дух с полудухом. Посмеялись и хватит, здесь только ты с меня посмеялся, хорошо хоть не в голос. Что ты знаешь о гармоническом сближении? Спросил дух, кивком головы предлагая мне пойти за ним. Так, это сражение сил света и тьмы, то есть Равы и Вату. Событие происходит каждые 10 тысяч лет, когда выстраивается парад планет, и порталы духов на северном и южном полюсах соединяются. Победитель правит миром следующие 10 тысяч лет. Последнее сражение было выиграно духом света, благодаря помощи первого аватара Вана. Не сильно мне нравится этот вопрос, попахивает чем-то глобальным. Верно, тогда ты должен понять, что это такое, указал он на стену, на которой была показана звездная система, на которой было видно искусно вырезанные из дерева раскрашенные планеты, и под ними было убывающее время. 77 лет и 9 месяцев, что-то знакомое. Получается, отсчет закончится в 171 году после геноцида воздушных кочевников. Погодите, да не может этого быть. Через 79 лет будет новое гармоническое сближение, перевел я свой шокированный взгляд на Ван Шитонга. Именно так. Уже совсем скоро нас ждет судьбоносное столкновение, ждать ли нам нового мирового порядка, вот сейчас не понял, будучи еще совсем птенцом, я хотел узнать все об этом мире, и самым моим большим интересом являлись Рава и Вату, те, кто был здесь всегда. И вот спустя тысячелетия исследований, я могу уверенно заявить о том, что дух тьмы имеет намного большие шансы на победу. Хорош, сова, не пугай меня так. Я хочу еще хотя бы лет 300 беззаботно пожить. Добро всегда побеждает зло. По-наивному сказал я, но сразу же сдулся. Слишком тяжелым сделался взгляд духа знаний. КХМ, какие есть доказательства? Спросил я уже собрано. 70% всех духов, темные, чего никогда не случалось на моей памяти. Это говорит о том, что дух тьмы Вату становится только сильнее. Сейчас его еще сдерживает барьер, созданный Ваном, но как только он исчезнет, Вату сможет сразу вернуть себе всю свою мощь. Рава все 10 тысяч лет прожил в душах людей, которые даже будь они аватарами, не могут пропускать через свою душу большой поток энергии, из-за чего дух света так и не восстановил свои силы. Он питает своей энергией самого аватара, часть сил уходит на сдерживание Вату под замком, другая часть идет на поддержание светлых духов, можно сказать, вся энергия идет в дело. Запас сил все время стоит на одном значении, если вообще не уменьшается. Я хочу в канонный мир. Почему такие сложности? Ты бы не начинал разговор, не будь у тебя решения, спросил я, как только успокоился, увидев, что Ван Ши тонко не думает как-то нервничать. Сама их суть состоит в бесконечном противостоянии. Их просто нужно вернуть в привычную им среду, а дабы они не мешали своими боями простым людям и духам, мы можем попытаться оградить их барьером, наподобие того, что отделяет мир людей и мир духов. Самое главное, нужно все устроить так, чтобы он не пропускал их самих вовне, но свободно давал доступ излишкам их энергии для поддержания баланса, пояснил он свой план. Звучит все, конечно, здорово, но слишком много нюансов. А где мы возьмем столько энергии? Конечно же, от других духов и покорителей. Тебе нужно стать абсолютным законом в мире людей, дабы в нужный час ты мог мобилизовать всех магов четырех стихий независимо от их одаренности. В нашем деле каждая крупица энергии будет важна. Пока вы будете создавать барьер, мы, духи, встанем на вашу защиту от впавших в неистовство темных, которые точно не позволят нам закончить, слишком сильно они ослабнут из-за барьера, столько проблем на меня свалил этот птиц, так и знал, что просто так в миры попаданцев не закидывают. Всегда есть какая-то планетарного масштаба проблема, все по стандарту. А как победа в Ату повлияет на мир людей? Что случается со светлыми, я помню, они меняют свою направленность, то есть спустя время будут только темные духи. Мир людей и мир духов половинки одного целого, поэтому со временем его энергия пропитает весь человеческий мир и будет понемногу вытаскивать на свет вашу темную часть. Жесткость, коварство, эгоизм, и все это будет помножено в десятки раз, анархия, вот что случится. ХММ, даже точно не уверен, кто в итоге будет ужаснее, темные духи, которых ведет постоянный голод или же люди, что ради своих амбиций кладут на алтарь тысячи жизней невинных людей. Загрузил так загрузил, тут уже никак не соскочишь. А может, мы в Ату того, провел я по шее рукой. Ха-ха-ха, зашелся в смехе Ван Ши Тонг, лучше бы я этого не видел. Голова у него отклонилась ровно на 90 градусов назад, на сцену из ужасов похоже. Последний раз я так смеялся 3000 лет назад. Ух, вытер он крылом выступившие слезы, как вдруг он оказался прямо в сантиметрах от меня, даже если у нас и хватило бы сил на убийство, я бы тебе точно этого не позволил. Своими действиями ты бы всех нас угробил. Объясню на пальцах, наш мир, это и есть они, в каждом из нас есть частичка света и тьмы, созидание и разрушение, гармония и хаос. Убив же одного из них, мы просто совершим грандиозное самоубийство, хотя ты у нас останешься жив. Твой нейтральный источник фильтрует всю проходящую энергию, но будет ли тебе хорошо жить в пустом мире? Ну, было бы не очень, признался я, осторожно делая шаг назад от духа, слишком близко Тонг, у нас ведь не такие отношения, держи дистанцию. Пищу для размышления я тебе дал, как только ты все обдумаешь, приходи ко мне, обсудим детали, а теперь тебе пора. Это тебе за 2 года моего ожидания, сказал он, прикоснувшись ко мне когтем. Поначалу я не понял, к чему это, но вдруг почувствовал знакомое чувство сжимания. Ван Ши Тонг, успел я крикнуть возмущенно, как меня сжали и отправили по трубе. 40 передышка. Ван Ши Тонг отправил меня прямо к оазису духов. На этот раз с высотой все было в порядке, появился в метре над землей, но я ему еще припомню все свои страдания. Уже на выходе из оазиса меня поджидал щенок полярной медведи-собаки. Все-все, я тоже по тебе сильно скучал, Балта. Пытался я отодвинуть его голову от своего лица, слишком он уж любит выражать свою симпатию посредством облизывания. Куда ты так быстро растешь, я думал еще успею потаскать тебя на руках, только недавно он был мне по колено, а сейчас уже достает до груди. Кто быстро учуял мой запах, кто хороший мальчик, начал я гладить его оперативно подставленный животик, точнее, уже целое животище. Когда-то я хотел попытаться завести в нашем племени хотя бы одного гибрида белого медведя и собаки, но все никак не доходили руки, пока полгода назад по пути в столицу не повстречал беременную самку на последнем издыхании. Мимо такого пройти я никак не мог. Досталось ей не слабо, единственным не пострадавшим местом был живот, даже без сознания она прикрывала его своими лапами. Все было не зря, никто из ее деток не был ранен. С помощью моего исцеления в себя она пришла уже следующим днем. Заслужить ее дружбу было не так легко, особенно когда ее разум был сосредоточен только на защите своих будущих детей, но вода камень точит. Спустя месяц к себе она подпускала только меня, не зря я таскал ей самое сочное и свежее мясо. Если быть честным, никто к ней и не горел желанием подходить, для всего остального племени, это животное было естественным врагом наших охотников. Спасибо, хоть никто не пытался от нее по-тихому избавиться, дело ограничилось только словами неудовольствия от такого соседства. По мнению людей, медведи собаку не остановит никакие укрепленные магией стены, только вот сама она никуда и не собиралась уходить. Может быть, в первый день ее голову и посещали такие мысли, но видя бесплатно поданную еду, она просто решила не сопротивляться, а может быть, ее напугали тысячи запахов людей вокруг. Кажется, мне, что свой вольер она воспринимала, как некую защиту. С появлением щенят Унай, именно так в итоге я ее назвал, стали появляться первые посетители. Слишком ее детки были забавными, детвора могла часами следить за их играми, некоторые из детей приходили туда, несмотря на запрет от родителей. Хорошо, что я крепко закрывал вольер в свое отсутствие, а то быть беде. Проходило время, люди стали привыкать к соседству с опасными хищниками, а Ная привыкла быть в окружении двуногих. Подрастающие медведособаки вообще стали всеобщими любимцами, они быстрее всех привыкли к своему нахождению подле людей, скорее всего, потому, что другой жизни они и не знали. Со временем стало ясно, что больше в них именно от собак. Каждый день они радовались приходу детей, млели от поглаживания и были достаточно социализированы, будто бы и не жили тысячелетия по другую сторону баррикад. Было сложно заставить себя и дальше держать их в заперти, но осторожность никогда не бывает лишней. Пока я не стал достаточно в них уверен, выводил гулять только под своим неустанным присмотром. Неожиданным поворотом стало их некое сходство с Нинкинами и Нузукой из аниме Наруто. Балтасын Най сам стал бегать за мной хвостиком, признав меня своим близким другом. Сначала я подумал, что это из-за моих с ним частых игр, но нет, с другими он был не так отзывчив. Один раз, случайность, три, закономерность, две сестры Балта стали такими же хвостиками Катары и Юи. Теперь вот думаю, точно ли Кара приручила ногу, может быть, нога сама решила остаться с ней. Только полтора месяца назад я выпустил их погулять вне города, думал, что Ная точно решит вернуться к прежнему существованию, вдали от людей. Было приятно ошибиться на ее счет, когда спустя день она сама вернулась в свой домик. Последнее время возле дворца каждый день ошиваются наши медведи-собаки, в ожидании своих хозяев. Пока еще никто из взрослых не горит желанием обзавестись такими же, но подрастающее поколение так и облизывается на них. Но думается мне, что первыми после нас будут либо охотники, либо покорители, работающие в теплицах. Ная на своем примере показывает, какой пользой является своя медведособака, ведь уже успела один раз спасти группу людей, которая попала на обратном пути в мощный буран. «Хорошо, хорошо, пошли поиграемся», — стал он толкать меня в сторону берега. «Там мы обычно проводим свое время. Думаю, час времени ему уделить можно. Сложно выдержать его взгляд побитого щенка, когда он видит, как я улетаю. В первый мой отлет он вообще пробежал весь город и проплыл несколько километров за мной. Бедняга думал, что я его насовсем оставляю, пришлось возвращаться и пытаться ему все объяснить. Получалось не очень, но больше он за мной не бежал, хотя по глазам было видно, как ему все это не нравится. Каждый раз после своего долгого отсутствия дома, первая неделя всецело посвящена близким мне людям. Первые дни я рассказываю, где я побывал, что делал. Всем крайне интересно послушать про мои приключения. Конечно, в своих рассказах я опускаю некоторые детали, которые девочкам и Сакке еще рановато знать. Больше подробностей от меня слышит только Арнук, Джун и Кая. Женщины не отстанут, пока не вытрясут из меня всю информацию. Арнук уже по долгу службы нужно держать руку на пульсе, ему интересно, какие шаги предпринимает народ огня, что происходит у народа земли, так сказать, мотает на усы и анализирует. В жизни всякое может случиться. Девочки продолжают понемногу постигать новые грани магии воды. Часто их можно увидеть сражающимися с другими магами, нарабатывают опыт, приемов у них и так завались. Кая с Джун решили отправить своих дочек постигать азы магии исцеления. Не стоило им без спроса выбегать за стену, Маленькие чертовки хотели всю вину сложить на своих четвероногих друзей, но мать всегда узнает, когда ее ребенок врет. Вот и нашлось им занятие, которое будет направлять их энергию в более полезное русло. Садко все никак не может смириться с тем, что у нас появились медведа-собаки, а у него нет. Если быть точнее, это он так думает. На самом же деле последний щенок уже давно застолбил его, когда сходил по нужде на его штаны. Сейчас животное лишь притворяется незаинтересованным, получая от Сокки разные вкусности и время на игры, хитрый малый. Главное ему хорошо, зачем что-то менять. Когда-нибудь мы скажем Сокки правду, но только не сегодня. Дальше по традиции я концентрирую внимание на своем развитии. Отработка уже изученных приемов из магии, освоение чего-то нового, тренировки для открытия следующей чакры. В прошлой жизни такого старания не наблюдалось ни в одной из областей, здесь же мотивация держится уже 11 лет. Может быть, я просто не успел найти свое призвание, или нам попаданцам во время перехода закручивают какие-то гайки, от которых у нас шило в одном месте. Ладно, об этом можно и потом подумать, сейчас стоит вопрос о гармоническом сближении. В целом, с духом я согласен, жить при Вату будем намного хуже, чем при Раве. Вообще, с ними обоими не очень, пусть выясняют свои отношения где-нибудь в другом месте, так что я заранее согласен с планом Ван Шитонга, тем более врать ему смысла нет. Новый порядок при духе тьмы будет только мешать его накоплению новых знаний. У духа знаний достаточно авторитета для всеобщего сбора светлых духов. Мне тоже следует за эти 77 лет стать такой фигурой, которую все будут беспрекословно слушаться. Как же геморно. Думал, буду жить в свое удовольствие, подальше от большой политики, поближе к сочным попам, постигать таинство магии. В северном племени воды люди слишком дорожат своими отношениями, и прямо такой грязи в совете не наблюдается, а вот царство земли и огня, кажется, те еще выгребные ямы. Так, нейтральных территорий очень мало, их мы не считаем, остается только народ огня и земли. Народ воды так за мной пойдет. В принципе, с моими возможностями захватить власть в стране не будет сложно, возьми да убей всех по-тихому. Вот только сделать я хочу все красиво, дабы у аппарата власти остались умные люди, которые будут от моего лица управлять государством. Мне не улыбается возиться с тем, что мне не нравится. Лучше вообще породниться с первыми людьми страны, дабы наши интересы не разнились, и они пахали КХМ, точнее, работали ради нашего общего блага. Да, у царства земли есть царь Куэй, кукольный правитель, за спиной которого руководит глава Дайли, Лонг Фенг, характер которого, зная по сериалу, не слишком хороший. Добрые и сострадательные до власти не добираются априори. По сути, он диктатор обыкновенный, в своем прошлом мире часто таких по телевизору видел. Конечно, методы его были эффективны, действовал он жестко, любил манипуляции, но самое главное, у него нет красивой дочери, проще говоря, в пролете мужик, такой нам у власти не нужен. Куэй тоже ни рыба, ни мясо. Можно просто позволить ему и дальше жить в свое удовольствие. Значит, по прибытии в большие города стоит уделить внимание аристократам. У тех тоже достаточно власти и понимания местных особенностей. Все-таки всю жизнь в местной кухне варится. Страна огня, ее я знаю меньше всего. Попадавшие в мои руки солдаты в основе своей были либо из колонии, либо невысоких чинов, так что, многого сами не знали. А вообще, стоит самому туда наведаться. Лучше один раз самому все это увидеть и прочувствовать, чем 100 раз услышать. Другой источник информации – это сам канон, но верить всему из мультсериала – вообще опасная затея. Мир уже не раз показал, что не стоит на него полагаться. Семья хозяев огня – вот мой приоритет, точнее, женская ее часть, Азула и Урса, две женщины, которые не испытали истинного счастья. Можете больше не волноваться, Юки на всех хватит, хе-хе.